Содержание. Глава 1. Александр Македонский. 356-323 годы до нашей эры. Страница 7. Глава 2. Авиценна ибн Сина. 980-1037 годы. Страница 21. Глава 3. Ньютон. 1643-1727 годы. Страница 33. Глава 4. Петр Великий. 1672-1725 годы. Страница 43. Глава 5. Моцарт. 1756-1791 годы. Страница 55. Глава 6. Суворов. 1730-1800 годы. Страница 67. Глава 7. Лермонтов. 1814-1841 годы. Страница 79. Глава 8. Иоанн Кронштадтский. 1829-1908 годы. Страница 89. Глава 9. Чаплин. 1889-1977 годы. Страница 103. Глава 10. Эдисон. 1847-1931 годы. Страница 117. Глава 11. Форд. 1863-1947 годы. Страница 131. Глава 12. Эйнштейн. 1879-1955 годы. Страница 145. Глава 13. Марина Цветаева. 1892-1941 годы. Страница 155. Глава 14. Билл Гейтс. Наш современник. Страница 165. Конец содержания.